Глава 382. Результат боя. В то время как пыль закрывала всем обзор, Квин должен был действовать быстро, и для этого было больше причин, чем просто одна. Честно говоря, он хотел продолжить бой, но теперь, когда он смотрел на свою правую руку, она была полностью разбита. Кожа была оторвана, а кости полностью сломаны. «Что это была за атака? Кровь смешалась с ци?» – подумал он. Однако было ясно, что его тело сейчас не в состоянии справиться с этой силой. Не имея никакой защиты в виде перчаток, кулак Квина также принял атаку Дюка в лоб, что, возможно, тоже имело к этому какое-то отношение. Но это не было причиной, по которой он должен был прекратить борьбу. Он уже использовал свой навык банка крови в одно мгновение, и его рука уже начала заживать на месте. Это был большой урон, но эта рана была далеко не смертельной, и Квин мог продолжать. Это было бы, конечно, если бы не тот факт, что часть его костюма также была разрушена при ударе. Костюм был рассчитан на то, чтобы прикрыть его с головы до ног, без никаких зазоров. Однако нападение привело к тому, что костюм порвался, что означало, что снаружи, в середине дня, его кожа была открыта солнечному свету. Он был гораздо слабее, чем когда-то. Тем не менее, Квин был намного быстрее обычного человека, даже на солнце. Его статистика улучшилась настолько, что он был так же силен, как и тогда, когда он впервые эволюционировал. Пыль была большим бонусом, и когда она начала оседать, Квин смог вернуться к остальным. Все были слишком сосредоточены на предстоящей битве, чтобы заметить, что его там нет. И кто-то вернулся. На самом деле, многие студенты были перемешаны, так как они постоянно выходили из строя, чтобы лучше видеть бой. Учителя не имели никакого контроля над учениками, и это стало немного хаотичным, как только появился ночной демон. Это начало становиться интересным ближе к концу. Они начали карабкаться в страхе, когда в их сторону полетели предметы и обломки. Вернувшись в строй, Ворден нашел Квина и увидел его в новых перчатках. «Он что, скрывает травму, полученную в драке?» – подумал Ворден. Это была близкая догадка, но не совсем. Перчатки прикрывали часть его разорванной униформы. Многие из других студентов также вытащили свое звериное оружие, так как некоторые камни из боя вылетели, летя в их сторону, и они использовали звериное оружие, чтобы защитить себя. Хотя Натан и сержанты проделали хорошую работу, убедившись, что большая часть летящих обломков ни в кого не попала. Когда пыль осела, вот когда они, наконец, увидели его. Рука Дюка, которая была полностью оторвана. «Ладно, ребята!» – крикнул Натан. «А теперь возвращайтесь в свои комнаты! Вы должны оставаться внутри до дальнейшего уведомления!» Студенты быстро сделали, как им было сказано, а остальные отправились ухаживать за Дюком. Этот вечер был более чем насыщен событиями, если не сказать больше. Когда Квин остался с остальными, на его лице появилась улыбка, когда он представил себе гнев на лице Дюка. «Я не поднялся на нужный мне уровень, но дал Дюку то, что он заслужил». Вернувшись в комнату, Ворден пошел проверить руку Квина, но она уже полностью зажила, и она казалась здоровой. Вордену хотелось прочесть ему нотацию, но он не смог удержаться от улыбки, представив себе лицо Дюка. Вместо этого он дал Квину 5. «Хорошая работа! Он наконец-то получил необходимую расплату», — сказал Ворден. «Но, пожалуйста, не доводи меня до такого сердечного приступа или хотя бы предупреди заранее». Остаток ночи Квин пытался понять, что же произошло, когда он использовал кровавый молот? Каким-то образом он использовал свою ци в атаке. Прямо сейчас этот удар был слишком силен для его тела, чтобы справиться с ним. Но он знал, что это было невероятно сильно. Если бы у него был какой-то способ контролировать это лучше, то это позволило бы ему просто стать немного сильнее. Он должен был научиться контролировать его достаточно, чтобы его тело могло справиться с атакой на этом уровне. Проблема была в том, как он будет практиковаться, поскольку это было не то, что он мог бы выполнить в игре. Ци, которую он мог чувствовать в реальном мире, не совсем регистрировалась в системе, просто все было по-другому. Оставшуюся часть дня студентам было велено оставаться дома. Они ожидали какого-то объявления, но его так и не последовало. Вместо этого на следующий день им сказали просто продолжать занятия, как обычно. Однако это было почти невозможно. В классах было полно людей, которые обсуждали случившееся, и распространился ужасный слух. Рука герцога полностью исчезла. Если бы его рука была просто отделена от тела, врачи могли бы что-то сделать и вылечить ее. Но оказалось, что они вообще не смогли найти никаких следов руки. Как будто она была уничтожена на куски. Без способности к регенерации она не могла вырасти снова. Вместо нее можно было использовать роботизированную руку. Но все знали наверняка, что для элементальных пользователей их сила направлялась через руки и ноги. Отсутствие целой руки значительно ослабило его силу. Студенты, которым было приказано отправиться в подземелье за то, что они вступились за ночного демона, теперь находились под личной защитой Натана. Он лично не допустит, чтобы с ними что-то случилось. Он послал Полу срочный рапорт, и теперь ему оставалось только ждать его возвращения. При нынешнем состоянии Дюка он был не в том состоянии, чтобы идти против генерала Натана и других сержантов. Проблема была в том, что с этого дня вся школа чувствовала себя разделенной. Не так много взаимодействий было сделано между первым и вторым курсами, и было маловероятно, что Пол вернется до окончания школьного семестра. Квин смог починить свой костюм. К счастью, Логан заказывал кристаллы всякий раз, когда видел их в интернете, ожидая, что это произойдет в тот или иной момент. Это была явная проблема с костюмом. В конце концов, он находился только на базовом уровне и был легко поврежден, что затрудняло бы его навыки при дневном свете. Это просто заставило Квина осознать, что ему нужно сделать кольцо как можно скорее. Единственная проблема заключалась в том, что для этого требовались кристаллы продвинутого уровня с красной портальной планеты, так что ему придется долго ждать, пока он их получит. Разумеется, он больше не выходил по ночам в обличье ночного демона. Дюк каждую ночь посылал своих сержантов, в том числе и учителей. Более того, в ночном демоне больше не было нужды. Квин успешно справился со своей работой, подавляя почти все серьезные случаи издевательств, происходящие в школе. Если ночной демон был достаточно силен, чтобы сделать это с генералом, то у студента не было никаких шансов. Эта мысль была у них в голове. В течение оставшихся двух недель все, что Квин мог сделать вместо этого, это продолжать тренироваться в VR-центре, чтобы получить опыт. Поскольку никто больше не затевал драк, ему было даже трудно сражаться нормально. Если бы он это сделал, то он был бы тем, кто вызывает проблемы, начиная драки. Вспоминая драку с Дюком, Квин мог сказать, что он стал намного лучше. Никогда в жизни он не мечтал о том, что сможет сделать что-то подобное. У него было хорошее чувство, что если бы он мог использовать свои способности крови и способности тени с самого начала, он мог бы победить. В конце концов, у него закончилось время, и он не смог поднять уровень. Однако за это время он многое узнал о своей ци, приобрел новое оружие и научился совершенно новому навыку тени. Теперь он был готов. Первый день лета был уже не за горами.